Шаг вперед, отступить назад, развернуться, отклониться, подчиняясь ведущему в танце партнеру, выпрямиться и оказаться в тесной близости, куда более провокационной, чем позволено для танца незнакомой пары, привычного мне танца. Здесь же, на земле, традиции движений под музыку иные. Я видела столько их вариаций, пока искала информацию о вечеринках, что уже ничему не удивляюсь. И потому не возмущаюсь, рассчитывая на скорое завершение развлечения. А еще радуюсь, что в пансионе нас учили не определенному набору танцевальных элементов, а умению чувствовать мелодию, предугадывая намерения и желания партнера. И запоздало спохватываюсь, а вдруг Айрин не так себя вела, иначе двигалась. Надо было еще вчера попросить Илью со мной потанцевать, чтобы он указал на неточности. «Что с вами, Айрин?» — словно почувствовал мою неуверенность мужчина. «Неужели я смутил вас?» Видимо, желая, чтобы чувство неловкости мучило меня еще сильнее, склонился к самому лицу и ладонь, лежащую на моей спине, переместил на талию. «Нет, просто давно не танцевала». «Не с кем? Неужели Бершев настолько равнодушен к прекрасному? Зачем тогда пришли с ним?» «Знаете...» Он доверительно понизил голос. «Я надеялся, что вы придете с подругой. Этой болтушкой, как ее...» Партнер поморщился, с трудом вспоминая имя. «Анной», — подсказала я, радуясь, что вопрос оказался несложным. «Да, точно, Анной». «Она вам нравится?» Невольно сорвалось с моих губ. Сказалась привычка радоваться, когда к девушкам проявляют интерес. «Нет». Едва заметно усмехнулся Подестов. «Но ей симпатизирует мой знакомый». Ян Карлович глазами указал на столик, где в компании Ильи сидел темноволосый статный мужчина в дорогом костюме. «Его зовут Владислав. Он рассчитывал на встречу». «Почему тогда сам не пригласил?» «Они не знакомы так хорошо, как мы с вами. Поэтому, организуя вечер, я понадеялся на вас. Анна ведь и ваша лучшая подруга, но вы почему-то привели человека не нашего круга, оборванца, выскочку. Когда мне охрана сообщила, что с вами Бершев, я даже не поверил». «А вы с ним знакомы?» Осторожно поинтересовалась я, подыскивая правильную тактику ведения разговора. Однако сработала она не совсем так, как мне хотелось. Ян Карлович явно опешил. В его глазах мелькнуло недоумение. Я тоже растерялась от подобной реакции. Если факт их знакомства очевиден, то почему мужчина не считает Илью достойным? А если они не знакомы, то на основании чего он так негативно о нем отзывается? Ревность? Зависть? Илья в курсе этого соперничества? Вряд ли. Иначе рассказал бы мне о прошлых увлечениях Айрин. Или мужчина не был со мной правдив. Или просто сам не знал. Сложно сходу разобраться. Я знаю, что Бершев работает в НИИ под руководством Владислава. Видел в его приемной. Наконец ответил мне Ян. Он обернулся, чтобы бросить беглый взгляд на напряженно застывшего за столиком Илью, собеседник которого только что встал и вернулся на свое место. И снова склонился к виску, бережно отодвигая мешающий ему локон. Теплое дыхание коснулось кожи, настолько близко оказались его губы. «Айрин, что за игру вы затеяли? Сначала на несколько дней пропали. Потом затворницы в доме сидели. Теперь вот такой сюрприз. Вы хотите привлечь к себе внимание, шокировав общество? Передумали? Я же помню, как вы злились, когда вмешательство В вашу частную жизнь было излишне много. Не хочу я никого привлекать, — отрезала я, отталкивая дерзко нарушившего мое личное пространство мужчину и вынуждая его сбавить напор. Вы недовольны моим выбором? Так это не ваше дело. Я бы и дальше сидела дома в покое и тишине, если бы не ваша просьба. Грубо? Возможно. Однако я намеренно не стала подбирать слова. Будь я в своем мире, не стала бы деликатничать, и наглецу, посмевшему унизить Олериа Найлера, не поздоровилась бы. Да и настоящая Айрин Вайс вряд ли потерпела бы чужие нравоучения. И уж тем более не оставила бы без ответа попытки самоутвердиться за счет ее мужчины. Какой бы низкий статус ни имел Илья, нападки сильного на более слабого — это подло. Подобное поведение не делает чести Яну Карловичу. Наоборот, он сам себя опорочил. «Вы поступаете сумасбродно. Более того, глупо. Прислушайтесь к мнению человека, которому не безразлична ваша судьба. Опомнитесь, Айрин, прекращайте свое затворничество и не таскайте Бершева куда не следует. Прежде вы вели себя осмотрительнее. Тон мужчины и направление беседы меня испугали. Значит, я в чем-то допустила ошибку. Не смогла притвориться, а знакомой девушке заметил несоответствие. Попыталась хоть немного сгладить напряженность разговора. Вам не стоит принимать все так близко к сердцу. Я ищу себя, новый образ жизни, новые впечатления. Не похоже, что мои оправдания убедили мужчину. Пока я говорила, он хмурился и смотрел с таким удивлением, словно первый раз видел. Ну, что именно я сделала не так? И как мне теперь исправить положение? Ситуацию спас Илья, на удивление вовремя появившийся рядом. И, Ян Карлович, вы злоупотребляете моим согласием. Два танца подряд — это слишком. Как спутник Айрин, я имею больше прав на ее общество. Вы забываетесь, Бершев, — рассердился Ян. Мы не в офисе, — парировал Илья, которого, выпитое за ужином спиртное, сделало смелым. А честь сопровождать Айрин оказана мне, и я несу за нее ответственность. Он строго посмотрел на нежелательного соперника и заботливым тоном поинтересовался. «Дорогая, ты устала? Тогда будет лучше вернуться в наш дом!» Илья старательно подчеркнул интонации последние слова, словно намеренно хотел задеть самолюбие Подестова. И ему это удалось. Ян Карлович отступил, провожая нашу пару неприязненным взглядом. О том, куда меня тянет рука, с силой сжимающая запястье, я не думала. Слишком уж была взволнованной и напряженной. Пришла в себя, лишь почувствовав прохладу и свежесть ночного воздуха, охладившего разгоряченное тело и заставившего осмотреться. Открытая терраса, на которой мы оказались, была небольшой, но впечатляющей. Своеобразный искусственный уголок живой природы. Декоративные деревья в катках, оплетающие опоры растения, в контрасте с суровым техногенным городским пейзажем, открывающимся с той высоты, на которой находился ресторан. Красиво, эффектно, но все же недостаточно для того, чтобы я напрочь забыла о произошедшем. И потому, не дожидаясь, когда мужчина заговорит первым, я высказала Илье свои претензии. Ведь из-за него я оказалась под угрозой разоблачения. Почему ты так плохо подготовил меня? Ничего толком не рассказал. Не объяснил, как вести себя с Подестовым. Я не знала, как отделаться от его расспросов. Я виноват! Зашипел Илья, прижав меня всем корпусом к парапету и заблокировав руками, вцепившись в перила. «Нет, дорогая, это ты поспешила. Ты согласилась идти на вечеринку, не советуясь со мной. При всем желании у меня не осталось времени на подготовку. Я же не могу бросить работу. Что есть, то есть». Настолько разъяренным мужчину я прежде не видела. Сначала запоздало проявил ревность, будто боясь изначально отказать Яну Карловичу. Теперь упрямо не желает признавать свою ответственность и перекладывает всю вину на меня. Возмутительно. Я заступалась за него перед Подестовым, не позволяя унижать. А он... Потому, не раздумывая, толкнула Илью в грудь, показывая, что не желаю уступать и разделять его точку зрения. Пользуясь совсем маленьким шагом назад, который он сделал, присела, проскальзывая под его руку, чтобы оказаться на свободе. Я не планировала убегать, просто его прикосновение и близость казались мне сейчас неприятными и неуместными. «У вас что-то случилось?» — спросил кто-то неожиданно. Немолодая женщина, видимо, также пришедшая на террасу подышать свежим воздухом, смотрела на меня с беспокойством. «Айрин, вы только скажите, и я сразу позову охрану». «Все в порядке», — опережая меня, ответил Илья, принужденно улыбаясь незнакомке. «Немного повздорились из-за пустяка. У Айрин закружилась голова. Мы уходим, верно, дорогая?» Я решила не возражать. И радовалась, что весь путь домой оскорбленный Илья предпочел молчать. А покинув аэрокар, даже не пожелал спокойной ночи, тут же ушел к себе в комнату. А обижаться в данной ситуации точно следует не ему, а мне. Пусть и дальше изображает из себя несправедливо униженного. У меня и без его нотаций, впечатлений и пищи для размышлений более чем достаточно. Возможно, Ян прав. И Илья мне не подходит. Слишком часто я слышу от мужчины необъяснимые с позиции логики ограничения, категоричные запреты, обидные обвинения. Похоже, я одна пытаюсь подстроиться под сложный характер Ильи, а он лишь ждет результата. Хотя сам говорил о компромиссе. Мое впечатление вовсе не предвзято. Мне есть с чем сравнивать. В первую встречу с Ренатом я почувствовала, насколько комфортным может быть общение единомышленников, когда не приходится обдумывать каждое слово с оглядкой на негативную реакцию, когда собеседник способен продолжить фразу, предугадывая твои собственные мысли, когда общаться легко и приятно. Даже малознакомый мне Подестов не позволял грубого поведения. Не пойму, почему Айрин, по всей видимости, окруженная самыми разными мужчинами, зациклилась на Илье. И почему я обязана быть ее заменой? Насколько правдив со мной Илья? Вдруг Ян был настоящим возлюбленным Айрин? Или кто-то другой? А Илья пользуется моим неведеньем. А если сама Айрин успела его разлюбить, и поэтому он предпочел заменить ее мной? При этой мысли у меня волосы от ужаса зашевелились. Это же безнравственно, эгоистично и в то же время до жути логично, учитывая неуступчивый характер Ильи. Я потрясла головой, избавляясь от жуткой картины. Нет, нельзя строить такие обвинения на пустом месте. Тут либо доказательства нужны, либо объективное восприятие. Иначе до паранойи дело дойдет. Сложно, когда менталитет обитателей мира отличается от привычного. Я изучила много видеозаписей, где показывалось общение между людьми. На вечеринке успела заметить, что мужчины соперничают между собой за внимание женщин, а женщины пассивно принимают их интерес как должное. Ни одна девушка не боится остаться без пары. Наверняка потому, что мужчин в этом мире много. И обладание талантом не является решающим фактором. Кстати, есть у меня подозрения. Что такой дар вообще здесь отсутствует? И длина имени не влияет на общественный статус. Ян, со своим, на удивление, коротким именем, несомненно, имеет больший вес в этом обществе, чем Илья. Открытым остается вопрос о сомнительном ритуале призыва, который не имеет научного обоснования. Возможно, мне стоит спросить об этом у Рената, как друг. Он должен быть в курсе дел Ильи. И ради благополучия нашей с Ильей пары, может быть, согласится рассказать мне правду. Моя решимость найти возможный источник информации была настолько велика, что я пересмотрела все планы, что строила до этого. И утром, вместо того, чтобы в ответ на грубый и недовольный вопрос Ильи «Ты готова? Нам лететь пора!» послушно выйти и отправиться в развлекательный центр, нагло заявила «Не поеду, мне голова болит». Представляя себе негодующего Илью, беснующегося за запертой дверью, я испытывала невероятное удовлетворение. Желание отомстить — недостойное чувство. Но сейчас мой отказ казался мне справедливым наказанием и единственно доступным способом борьбы за личную свободу. Аэрокар Ильи едва превратился в черную точку на небе, а я уже торопилась к своему. Какое счастье, что мужчина не знает о моем умении им управлять. И полагает, что я сама себя наказала скукой и одиночеством. Он ведь так и рявкнул в сердцах, прежде чем отойти от моей двери. «Ну и сиди одна, сама виновата!» Моя надежда, что контакт Рената должен был остаться у главврача санатория, оправдалась. А его стремление угодить новой владелице, от которой зависела работа, заставило моментально выполнить просьбу связаться и попросить бывшего лаборанта прилететь. Мне даже не пришлось придумывать повод. Да и главврач не прикладывал особых усилий, просто встревоженным голосом сообщил, что дело крайне важное и срочное.